Глава 16. Как и предполагал, стоило мне только появиться в замке, так сразу начались активные действия. Впрочем, сам я в этом долго участвовать не стал. Один раз загрузился ресурсами, отнеся их на склад, познакомил Горума с Торгнумом, изучил обстановку, организацию и делегировал данный вопрос на своих управленцев. И помимо меня найдутся товарищи с большой грузоподъемностью. Убедившись, что все в порядке, уже было направился к телепорту, но настигло сообщение от Ральфи. «Мираж, мы прошли по туннелю, но примерно через 500 метров стена тумана. Смекаешь?» «Да». «Что будем делать?» «Собери магов огня побольше, наших пацанов, чтобы ачивку получили». «Как все будет готово, дай знать, я пока займусь другим вопросом». «Принял». Чуть постояв, поразмыслил над тем, стоит ли мне вообще идти в данж, или, может, стоит таки заняться намеченными задачами. Чуть поразмыслив, решил, что перманентный бонус будет весьма кстати. Вопрос с Демеллой же тоже заждался и требовал решения, но сейчас я его не могу решить достаточно быстро. Впрочем, у данного вопроса есть вторая часть, которую можно решить достаточно быстро. Переход по порталам в посольство, откуда уже попутно заскочив в гостиницу с помощью свитка, отправился в деревню Кальвионель. Девушку я застал за стиркой. Она стояла за домом и в небольшой кадушке замешивала простыни. Дождавшись, когда она меня заметит, я подошел. «Здравствуй, Эльвионель. Место, что я подобрал, не самое безопасное на свете, но думаю, что больше тянуть нет смысла». «Так если оно не самое безопасное?» «Безопасного не будет. Это невозможно. Однако я планирую, что стечение нескольких сил, в том числе и Меллорна, даст нашей крепости необходимую защиту». «Я так понимаю, что особого выбора у меня нет?» «Почему же? Выбор есть». Я протянул ей мешочек с семенем Меллорна. «Впитай энергию, проживи сколько сможешь». Девушка потупилась и замотала головой. Я же постарался ее подбодрить. «Не переживай. Понимаю, это звучит как ультиматум, но выбора реально нет. Ни для меня, ни для тебя. Более безопасного в перспективе места я не смогу найти. Единственный вариант — пещера гномов. Но и там безопаснее только пока. Я не знаю, как к Меллорну отнесутся гномы. Я не знаю, не увеличился ли там трафик, сколько будет там проходить народа. Я все понимаю. Прости. Эльфийка, дочь правителя, я должна сама просчитывать такие вещи. Но я слишком долго была человеком, если не по структуре тела, то по сути. Что делать? Собирай своих, перевезем их в безопасное место. Потом пойдем сажать дерево. Да, конечно. Сборы у семейства заняли куда больше времени, чем я предполагал. Впрочем, отдохнуть с кувшином молока, сидя на заваленке под окном, было прекрасным занятием. Полуденное солнце припекало, подставив под его лучи лицо, снял маску и искренне наслаждался минутами покоя. За окном слышались крики, падающие сумки, пару раз разбилась посуда. Приподняв кувшин с молоком, попытался отхлебнуть оттуда, но молока там не оказалось, лишь зияла дыра вместо дна. Мгновение, и до сознания доносится свист, звук разбивающихся черепков. К моменту, когда вновь засвистело, я уже был собран и успел уклониться от летящей стрелы. Взглянув в сторону, откуда летели стрелы, увидел пятерых воинов. Один из них мне был смутно знаком. Высокий, рыжий, щеголеватый. Вот убей, не помню, откуда знаю. Впрочем, стоило тому только открыть рот, как память подсказала, и откуда знаю, и как познакомился. Даже сапог его вспомнил, что некогда прилетел по ребрам. Смотрите, кто тут у нас. А я ведь говорил, что этот смерть вернется. Он даже подружку его нашел. Что, холоп, да выделывался. И не рассчитывай, что сможешь уйти, на этот раз я с опытным охотником. Он невидимость на раз раскусывает. Генри, тебя жизнь хоть чему-нибудь учит? Какой нахрен опытный охотник? Он стрелой попасть не может. Да из чего ты вообще решил, что я собираюсь убегать? Я же обещал тебе в прошлый раз, что при встрече прикончу. Генри, а это был именно он, тот барончик, что некогда прилично меня отдубасил, пошел белыми пятнами, из горла его вырвался рык. Не менее агрессивен был и только что прорекламированный охотник. Последний вскинул лук и выстрелил мне в лицо. Вот только не Генри. Не новые лица, по всей видимости, даже представить не могут, как способны меняться люди за каких-то пару лет. На этот раз уклоняться не стал, просто поймал стрелу. Примерно в это же время в окно выглянула Эльвианель, которую привлек шум. Увидев Генри, она побледнела, собиралась что-то сказать, но я ей этого не дал сделать. «Иди, собирайся и не подпускай детей к окнам». «Но барон!» «Плевать, что скажет, сделает или подумает барон. Отныне ты, подданное королевство Кастеллум, вассал короля Межгорья Миража. А коль так, иди и делай должное. А с этими перцами я разберусь». Эльвианель на мгновение замерла, после чего отвесила церемониальный поклон с утонченностью, что присуща только эльфам, и скрылась в доме. Я же повернулся к опешившим воинам. «Король Мираж?» Дослушивать их речь я не стал, лишь ушел в инвиз. Не для того, чтобы иметь какое-то преимущество. Эти ребята совсем не противники. А чтобы посмотреть, как вытягивается лицо охотника, потерявшего цель. Как меняется в лице Генри, что прочитал на лице охотника приговор, чтобы увидеть жесты отчаяния, которые не приведут, не привели их к спасению, так как в этот момент они стали умерщвлены. Я с нашей последней встречей сильно изменился. Да, все так же не испытываю удовольствия от страданий или агонии противника, но того, кто стал моим врагом, умерщвляю без сожалений. Оставлять врагов за спиной нельзя. Нельзя, даже если они беспомощные калеки-имбецилы. Нельзя, потому что подвернись момент, и враг кинет в спину маленький камушек. А маленький камушек способен вызвать целый камнепад на горных склонах. Оттащив трупы за огород в кусты, что росли вдоль леса, вернулся к Эльвианель. Хоронить разбойников, а по-другому этих ребят не назвать, несмотря на все дворянские титулы, я не собирался. И так дикие звери подчистят. Унес же, чтобы детям на глаза не попалось. Нечего им смотреть на трупы, тем более на располовиненные. Моему прибытию эльфийка была рада, было заметно, что она переживала, и пусть это для меня несерьезные противники. Но как душу греет, когда ты кому-то не безразличен. И не обязательно для этого быть в отношениях, просто как друг, как знакомый, как хороший человек. Сборы у семейства Эльвианель затянулись. Я уже успел и заскучать, и даже получить сообщение от Ральфи о том, что все готово. А они паковали и паковали вещи. Но как бы не хотелось мне отправиться уже в поход, после того, как убил баронского сынка, оставлять эту семью здесь было опасно. Вот и приходилось ерзать, ругаться про себя, но ждать. Наконец, когда я уже стал засыпать, меня тронули за плечом. Чудом сдержавшись, чтобы не ударить, развел кипучую деятельность, а именно в который раз загрузился вещами и открыл портал в посольство, приглашая туда новых жителей. Чтобы найти Якова, пришлось попотеть. Тот, словно заразившись от Горума, носился по всему посольству, выдавая какие-то ценные указания, требуя отчеты, выговаривая проштрафившихся. Настигнуть у меня его получилось лишь тогда, когда он пошел на второй круг. Яков стоял и выговаривал какому-то плотнику. Прервав его диалог, отвел чуть в сторону. «Яков, эту семью надо разместить у нас. Можно прямо в здании посольства в одной из гостевых комнат. Это весьма дорогие мне люди, которым я обещал защиту». «Определишь?» «Да без проблем, пойдемте». Ведя нас в сторону основного здания, он расхваливал выбранный им вариант. И если мне было достаточно услышать, что там комфортно и безопасно, то в лице семьи Эльвианель он нашел благодарных слушателей. Я решил расширить здание. После того, как комнаты отошли клану Черной Стрелы, мест стало не хватать. Предназначены места как раз для близких к руководству семей. Сами комнаты, конечно, попроще, чем у руководителей, но вы только подумайте, это, по сути, изба под одной крышей. Своя кухня, санузел, две комнаты. Здание срублено из качественной древесины, я сам выбирал бревна, мебель качественная нашего производства. Под хлопанье ресниц, внимающие читы, он довел нас до нового крыла посольства, что и впрямь выглядело весьма неплохо. Крупные бревна были аккуратно срублены, высокие потолки, чисто, свежо. По всему зданию разносится одурманивающий аромат древесины. Понаблюдав за реакцией гостей, порадовался, что у них будет возможность жить весьма комфортабельно, после чего разгрузился и, пожелав им удачи при устройстве на новом месте, и слинял оттуда, попутно уходя в инвиз, чтобы меня никто не нашел до самого выхода из данжа. Так в инвизе я и перебрался в Межгорье, где первым же делом отбарабанил письмо Ральфи. «Выдвигаемся. Мы у входа ждем. На всех парах». «Принял». Добраться до бойцов не составило проблем. Телепорт, пробежка в инвизе через город гномов, а затем через зачищенную пещеру, и вуаля! Я уже перед отрядом. Приняв приглашение вступить в отряд, а затем и получив лидерку, отдал команду. Вперед! Заметив среди приглашенных интересного персонажа с ником Кукуруза, что явно не увязывался в концепцию подбора кадров, отдав команду танкам выдвигаться вперед, а магам по уже отработанной тактике заливать огнем всю трудно выговариваемую мерзость, подозвал Кукурузу. «Я вот улавливаю логику нахождения всех, кроме тебя. Танки, огненные маги, целители, лучники. Это квадрат, на котором я планирую пройти данный данж. Вот та пятерка ребят находится здесь по моему личному приглашению. Мы с ними прошли через кучу дерьма. Да и в статусе офицеров они, а офицеров положено поощрять. Но вот ты не укладываешься в общую концепцию. Так почему ты здесь?» «Меня пригласил Ральфи. Думаю, стоит спросить у него». «Да я спрошу. Но мне интересно твое мнение». Воин потупился, помолчал, но, набравшись смелости, стал отвечать. И чем дольше он говорил, тем увереннее становился. «Я рейд-лидер одного из отрядов, пришел относительно недавно в клан. Мне довелось сходить в несколько данжей, сначала с новичками, потом с более средними игроками. Походы были удачными, мы принесли ресурсы, выполнили пару разнарядок от Константина, получили некоторую репутацию. Насколько могу судить, Ральфи обо мне услышал, решил познакомить». Я посмотрел на Ральфи, что, как и остальные офицеры, шел рядом со мной и слушал разговор. Увидев мой взгляд, тот вступил в диалог. «Так и есть. Парнишка толковый. Наш главный рейд-лидер ливнул из игры, у него какие-то проблемы, а стиль Кукурузы мне понравился. Видя местных тварей и твою стратегию, не думаю, что в этом рейде он сможет себя проявить хоть как-то, но пообщаться с ним успеешь. По большому счету, уже успел. Знаешь, я порой охреневаю от того, как у тебя меняется подход в моменте. На то мы держимся. Мы можем чем-то помочь мужику?» «Боюсь, что нет. Там проблема не внешняя, внутренняя. Забухал он, короче говоря. И ладно бы просто так, так в запой ушел глубокий. Из дома все вынес». «Причина?» «Видимо, и нет. Мы общались. Он нахрен слал. С родными у него порядок, все живы-здоровы. Сам он тоже вроде как без серьезных болезней выглядит. Все так, словно кукухой поехал. Что ж, он сам кузнец своего счастья. Кукуруза, ты-то не бухаешь?» «Ну, в запой не ухожу, но на праздники могу выпить». «Приемлемо. Тогда делаем так. Ты берешь на себя роль моего ассистента. Любые мысли, советы, излагай, не стесняйся». «Сделаю». «Вот и ладушки. Поход по данжу было сложно назвать трудным после тех температур, что выдавали маги огня в конвейерном варианте. Не оставалось даже пустых оболочек на земле, лишь гладкая пещера, чьи стены стали самую малость оплавлены. Причем гладкая она была до нас, твари ее знатно пообтесали, а вот в оплавлении уже провинились мы. Виданное ли дело, море огня запихнули в трубу. Предполагаю, что не поставь наши огневики огненный же щит, мы бы там и запеклись. А так, легкая прогулка по подогретым камням. Штрек постепенно закручивался и уходил вниз. Стали появляться рукава, в которых гнездовались твари, в некоторых местах была заметна старая разработка. Пару раз мы даже нашли кирки, что завалились в трещины породы и до которых не доставали ползающие в рулглавхи. Ради любопытства, вытащив одну из них, глянул характеристики. Кирка древнего рудокопа. В древности мастера горнорудных дел не разменивались на мелочи, используя для своих инструментов лучшие сплавы. Благодаря данному подходу инструментам не было сносу веками. Данный инструмент пропитан потом и кровью настоящих асов своего дела и несет в себе частичку их мастерства. Кирка — инструмент неуничтожимая, при работе в горных породах плюс 100% добываемого ресурса. При использовании поднимает навык горнодобычи плюс 1. Если навык отсутствует, появляется возможность изучить его без учителя. Крутая вещица. Отправив Ральфи назад собирать все инструменты, что потом могут здорово помочь нашим мастерам-добытчикам, проследовал дальше. Прогулка по теплым камушкам продолжилась в штатном режиме, пока мы не наткнулись на единственное сложное препятствие — босса. С виду такая же жижа, вот только именовалась она как «Матка Врулглавха», 600-й уровень. Хитов жизни у нее, видно, не было, слишком уж огромна разница по уровням, да и статус босса дает дополнительные баффы. Не вводя отряд в зал с боссом, обратился к Кукурузе. План действий. Отправить Рогу на разведку. Если в информации ничего принципиально не изменится, то разбить рейд на 3 отряда, встать треугольником и лупить перекрестным огнем, учитывая, что это матка, с вероятностью в 90% будет призыв мелочи. Массовые заклинания должны быть всегда наготове. Есть вариант, что она окажется пузырем. То есть продырявим ее или подожжем, и на наши головы может палиться огонь. Наш же огонь, но против нас. Учитывая ее уровень и размер, то здоровья у нее миллиарды, и в огненном аду выживут, скорее всего, только четверо. Вон те три танка и сам босс. Может быть, выживешь ты и Ральфи, если сможете забраться на тварь и там пересидеть. Только не под самый купол лезьте, там будет точка жара. Если выживете, то есть шансы выкрутиться на свитках, если нет, хана всей операции. Расклад понял. Ральфи, на разведку. Делимся на три отряда. Первым командует Кукуруза, вторым — Константин, третьим — Ральфи. Делимся, ждем разведданные. Ральфи вернулся быстро и был весьма озадачен. Дело такое, в целом картина не меняется. При приближении тварь занервничала, но не атаковала. Выражалась нервозность буграми на шкуре, словно она кипит изнутри. Но главный прикол в том, что она будто вырастает из стены. Что за стенкой непонятно, впрочем, непонятно, есть ли там вообще что-нибудь. Может, она просто прилипла. «Ладно, приступаем. Твой отряд третий, общее командование за мной. Первый отряд от входа налево до стены, но не зажимайтесь. Второй аналогично, но направо. Третий, остаемся у входа. Начали!» Бойцы рекой втекли внутрь и тут же зашумело, зашлепало, из матки врулгловха полезли щупальца, которые так и хотелось обозвать тентаклями. Бойцы, дойдя до точек формирования, тут же открыли огонь из луков, но стрелы лишь завязли в туши. «Не дожидаясь, пока тварь войдет в раж, отдаю команду Ральфи. Делай, как я!» Пробежка до твари, два размашистых удара, что приоткрывают ее нутро, и тут же прыжок в сторону с командой. «Огонь!» По пещере пронесся рев пламени, внутри твари заполыхали огни. Удивительно, но самой результативной оказалась команда Константина. Он с помощью одного из заклинаний некромантии просто расщепил плоть, образовав нехилую такую дыру, в которую влились потоки огня. Мгновение, и тентакли врулгловха зашлепали по бокам, по полу, разрезая воздух и наполняя пещеру свистом, бульканьем, какими-то всхлипами от разлетающейся жижи. Видя его успех, чуть корректирую установку. «Константин, с тебя бреши! Огневики, работаем по его точкам! Танки, не спать! Прикрываем Константина, он не так мобилен!» Некромант коротко отрапортовал о готовности и пошел обходить врулгловха по кругу, оставляя по пути одну за другой бреши, в которые тут же вливались потоки огня. Огненный ад внутри твари продлился минут пять. Она пыталась призвать мелочь, но от отрядов сразу же были запущены массовые заклинания огня, что данный призыв аннигилировали за секунды. Потом была попытка разделиться на части, но огонь был столь плотен, что разделение лишь ускорило смерть твари. Последняя вспышка и тишина. Лишь оповещение о поднятых отрядом уровней, да труба из-за деревеневшей плоти монстра, что вела в зев открывшейся пещеры.